Отказ был равносилен оскорблению. Като и Канзаки с благодарностью приняли предложение. Они собрались в лучшей комнате, в небольшом помещении с жалкой претензией на роскошь. Завязался очень вежливый, церемонно скучный, пронизанный трезвой осторожностью разговор. И Като, и Канзаки, что называется, не делали ни единого шага вперед могущественного даймё, но Нагасава был не таков. Он приказал подать саке и с величайшим достоинством произнес хвалу князю Аракаве, с которым виделся лишь однажды, в Киото. А после не знался. Их владения разделяли горы, дороги были узкими и опасными. Они ничего не оспаривали и не делили. В те времена даже этот факт можно было считать большим достижением. Самураи оценили его ход. Беседа потекла куда более непринужденно и живо. «Надеюсь, погода изменится? Нам хотелось бы попасть домой к завтрашнему вечеру. Канзаки-сан готовился к свадьбе дочери», — сказал Като. «Я тоже спешу. Недавно получил известие, что моя наложница родила сына», — произнес Нагасава. Оба собеседника поздравили его, хотя и сдержанно, но в весьма изысканных выражениях. «Я хотел прибыть раньше, но меня ждала встреча с сёгуном», — прибавил он. Като и Канзаки незаметно переглянулись. «С каким сёгуном?» «Теперь разные люди считают верховным правителем разных людей», — Нагасава кивнул. «Это распря, суть которой была в борьбе за власть между двумя самурайскими кланами. Хосокава и Ямана не так давно стала достоянием общественности. Она обострилась, когда не имеющий сыновей сёгун Йосимама отрекся от своего поста в пользу младшего брата Йосими, а затем жена первого родила мальчика. Клан Хосокава видел сёгуном Йосими, а клан Ямана — маленького Йосихиса. Думаю, сёгуном можно по праву считать Йосими, в пользу которого было совершено отречение», — жестко произнес Нагасава. Като и Канзаки снова переглянулись. Канзаки предпочитал не спорить. «В конце концов, мнение каждого человека заслуживает уважения, тем более мнение даймё. Ведь ему больше других приходится приказывать и управлять. Стало быть, он должен лучше понимать людей. К тому же эмоции тут ни при чем. Все решает борьба за власть между вождями самурайских кланов. Им только на руку это распря». Но Като, у которого тоже был сын, 17-летний Мацуо, заметил. «Полагаю, законным наследником может считаться сын Асикага Йосимаса. Брат — это ветвь. Прежде всего нужно заботиться о корнях. Нельзя отнимать власть у того, кто для нее рожден». Нагасава возразил. «То, что сёгун Йосимаса отрекся лучше для всех, в том числе и для него самого. Он давно тяготился возложенными на него обязанностями. Пусть следует своей природе, посвятит себя искусствам». Вскоре они расстались, разойдясь по своим комнатам на ночлег. Перед тем, как улечься, Като-сан решил поговорить со своим спутником. В очаге тлели угли, постели согрелись, шум ветра и вой бури доносились из-за стен мягко и приглушенно, как из другого мира. «Почему бы вам, Канзаки-сан, не спросить князя Нагасаву об этом молодом человеке? Пусть наши мнения не совпали, но он человек благородный и честный, это сразу видно». Некоторое время Канзаки хранил безмолвие, потом ответил: «Не хочу. Я уже говорил. В тот день, когда я впервые увидела Киру, Мне почудилось, что это Сиро. Конечно, потом я понял, что передо мной чужой незнакомый юноша, но я до сих пор помню это ощущение счастья. «Сиро уже не вернуть», — коротко произнес Като. «И не нужно. Он погиб с честью, как настоящий воин. Я хочу спасти род. Пусть я отдам Мидори в уважаемую, знатную семью, все равно ее дети будут носить другое имя. Едва ли кто-либо из моих жен или наложниц родит мне сына, да и поздно. Я не успею его вырастить. Этот юноша тоже чужого рода, и мы ничего о нем не знаем. Но Мидори — моя кровь. А то, что мы мало знаем о нем, тоже неплохо. Приму его таким, каков он есть сейчас. А того, чего я не знаю, для меня просто не существует. Но каков он на самом деле? Вы тоже не знаете? Если он не оправдает ваших ожиданий, оправдает. Странно усмехнувшись, проговорил Канзаки. Что ему еще остается делать? Като понял. Отказываясь от возможности расспросить Нагасаву, Канзаки поступал как человек, бросающий в огонь свиток, на котором огненными знаками начертана его судьба, желающий написать ее собственноручно, не боясь разочарований, ошибок и гнева богов.